Под дверь соседней каюты Шейла подложила кибернетический блок, чтобы ненароком не закрылся магнитный замок, и васильковый запах уже просочился в коридор. Даггер втянул носом воздух, скривился, но от комментариев воздержался. Шейла открыла дверь и вдруг, смертельно побледнев, отшатнулась в сторону. «Этого не может быть!» — вырвалось у нее. Капитан Даггер мягко отстранил ее от входа и первым шагнул в разгромленную каюту. Обезглавленное тело киборга каким-то немыслимым образом встало, подобрало свою отсеченную голову и перенесло ее от опрокинутого кресла к изголовью кровати, где располагалась встроенная в стену панель, предназначенная для контакта с вселенными Вегаса. Сейчас лже-Хиггс стоял на ногах, вытянув руки, удерживая голову между ладоней. От его виска к модулю виртуальной реальности тянулся глянцевитый кабель прямого нейросенсорного контакта. Даггер оглянулся, вопросительно посмотрев на Шейлу. «Нет, это не мое творчество», — зло ответила она на немой вопрос. «Не знаю, как это произошло. Когда уходила, голова валялась подле кресла, а тело лежало на полу, у входа. Сюда не мог кто-нибудь зайти?» «Нет, не думаю», — Шейла растерялась. «Значит, он сбежал в виртуалку?» Джон присел на корточки и заглянул в мутные, подернутые поволокой глаза человеческого подобия, словно хотел разглядеть в них ответ на свой вопрос. «Зачем?» — произнес он, обернувшись к Шейле. «Понятия не имею. Наверное, там его вотчина?» — не очень уверенно предположила она. «Джон, поверь, до сегодняшней ночи я относилась к электронным мирам как к средству развлечения, и не более того». «Ладно, не психуй. Что все-таки произошло? Запах откуда?» «Загляни в гигиенический модуль. Видишь? Это настоящий Эллиот Хиггс, хозяин одной из тысяч вселенных Вегаса». «Уже изрядно протух», — мрачно изрек Даггер, затворяя дверь крошечного гигиенического модуля. «Неделя, как минимум». Он обернулся, внимательно взглянул в лицо киборгу, затем, используя свои полномочия доступа, соединился с сетью, проверил данные на Хиггса. «Выходит, бедолагу подменил человекоподобный робот, а ты его раскусила? Каким образом? Зачем ты вообще сюда сунулась? Давай, рассказывай. Мне нужно знать подробности». «Все произошло спонтанно», взяв себя в руки, ответила Шейла. «После сегодняшнего сбоя на полигоне я решила, есть повод послать все к Фрайгу и устроить себе выходной. Хотела просто по-человечески выспаться». «Во вселенной Вегаса?» — предположил Даггер. «Да, у меня есть свой мир», — с вызовом ответила Шейла. «Но я не была там месяца три, если не больше. Прихожу и вижу. Моя виртуальная дочурка хлещет пиво, взгромоздившись на колени к незнакомому парню». «Ну и что?» Даггер вопросительно приподнял бровь. «Ты на самом деле не понимаешь? Неужели никогда не бывал в вегасовских вселенных?» «Нет, не понимаю». «Но на полигоне-то ты сегодня был? Как тебе показалось, а?» «Даже вспоминать не хочу», — хмуро ответил капитан. «Этот электронный ублюдок просто свихнулся». «Вот именно. Фантом должен был стоять на своем месте и ждать, пока ты всадишь в него пулю, но решил поступить по-своему. Моя дочь тоже должна была терпеливо дожидаться мамочку и броситься мне на шею с радостным визгом, а вышло совсем не так. Она повзрослела и даже успела забеременеть от соседского парня». «Ты, конечно, была очень раздосадована». Джон невольно усмехнулся, представив, как Шейла наводит порядок в электронном мире собственных грез. «Никого не покалечила?» «Даггер, до тебя еще не доходит, да?» Ты не видишь труп человека? Тебя не тревожит мертвый киборг? Тебе нужны еще какие-то доказательства, что на станции творится нечто, выходящее из ряда вон?» «Да все я вижу». Джон поднял перевернутое кресло, сел в него. «Ладно, извини, буду слушать молча. Просто это странно, да? Неправдоподобно?» «Я тоже сначала так решила», — призналась Шейла. «Со слов моей виртуальной дочки стало понятно. Ее дружок — сын некоего Элиота Хиггса. Недурное совпадение, да? Мой сосед по каютам тоже Элиот Хиггс. Но взаимопроникновение виртуальных миров исключено. Римб Кибертроник гарантирует полную неприкосновенность личных вселенных. И ты решила, что сосед нашел способ обойти запреты», — предположил Даггер, обведя красноречивым взглядом нагромождение аппаратуры. «Пытался подглядывать за тобой в виртуалке?» «Ну да. Пойми, я была очень зла. Решила проведать мистера Хиггса в реале. Когда я вошла и увидела аппаратуру, то удивилась, зачем он вообще меня впустил. Мог бы просто послать к Фрайгу из-за двери». «Интересно, зачем киборгу понадобился сенсорный костюм?» — спросил Даггер. «Он пытался изобразить Хиггса», — ответила Шейла. «Решил сознаться в незначительном должностном преступлении, чтобы скрыть истинный масштаб проблемы». Шейла коротко пересказала Даггеру суть состоявшегося между ними разговора. «А трупный запах?» — выслушав ее, спросил Даггер. «Наверное, он его просто не воспринимал», — ответила Шейла. «Джон, у нас проблемы, ты понимаешь? Неизвестный вирус в сети станции, плюс спорадически развившийся искусственный интеллект, получивший доступ к секретным разработкам и запредельным, на мой взгляд, технологиям. Считаешь, словам киборга можно верить?» Шейла удрученно кивнула. «Да, Джон, я думаю, он рассказал мне часть правды. Иначе как объяснить сегодняшнее происшествие на полигоне или взросление моей виртуальной дочки? Все равно не понимаю. Зачем ему было убивать Хиггса и заимствовать его облик?» Даггер подошел к киборгу, извлек наконечник шунта из височного разъема. «Ты еще не догадался? Этот фантом повзрослел настолько, что сумел разобраться в сути происходящего и взять инициативу в свои руки. Используя богоподобные возможности производственных модулей Генезиса, он создал себе тело. Для чего? Чтобы жить и дать такую возможность другим фантомам. Джон, я боюсь, что его план уже в действии. Лже-Хиггс не одинок. С ним сотрудничает глобальная система Вегаса. Иначе я не могу объяснить, как фантом получил доступ к производственным мощностям Генезиса и Римб Кибертроник. Они подменяют людей. Ты это понимаешь? Где гарантия, что на Вегасе есть еще кто-то по-настоящему живой?» «Так, успокойся», — Даггер мрачно размышлял. «Думаю, он несколько преувеличил свои возможности. Давай-ка, закрываем каюту и пошли». «Куда?» «В наш технический отдел. После вчерашнего инцидента с мишенью я здорово разозлился. Думаю, служба поддержки до сих пор корпит над программами полигона. Спросим у них, есть ли реальная почва под утверждениями твоего друга». «Если они люди», — мрачно изрекла Шейла. Даггер сокрушенно покачал головой. «Так не пойдет», — отрезал он. «Пока не разобрались, что к чему, никто ни в кого не стреляет. Договорились?» «Что-то не похоже на тебя, капитан». «Да, потому что я киборг. Меня подменили сегодня вечером, в баре, когда я напился и уснул», — мрачно пошутил Даггер. «Джон!» Шейла непроизвольно отступила на шаг. Ее пальцы машинально сомкнулись на рукояти Гервита. «Слушай, Грин, хватит. Отставить психоз. Извини. Просто для меня все это за рамками разумного. Нервы сдают. Считай, что мы на задании. К Когда шлепаешь по ядовитым свалкам где-нибудь на окраине мегаполиса Европа, а вокруг кишат мутанты, это тоже ненормально, согласись. Но ничего, мы ведь справлялись, верно? Так что работаем, лейтенант». Шейла заставила себя кивнуть. Не думала она, что когда-нибудь обратится к Даггеру за помощью. Сколько себя помнила, с капитаном была на ножах. А он, оказывается, не держал зла.